Глава 12. «Прибыли?» Моментально поняв, что никакой другой причины ехать в столицу у нас не было, спросил я. «Завтра в полдень на военный аэродром имперских сил садятся два транспортника», — ответил Аршавин. «Оба числятся особым рейсом от объединения вольных. Но мне уже позвонили знакомые. Вепри и его ребята на бортах». «Это отличная новость», — не сумел сдержать улыбку я. До этого момента был уверен, что витязи прибудут не раньше, чем к концу месяца. Двухнедельный гон по всему дикому континенту лишал возможности доставить бригаду раньше. «Это была первая часть, ваша светлость. Как водится, начал я с хорошего». «Надо было спросить, с какой новости начинать», — вздохнул я. «Что там еще?» «Самолеты будут встречать представители имперских служб. Жандармы, следователи, военная полиция и комитет контроля за иностранными подразделениями из канцелярии императора. Это только те, о ком точно известно. Может, еще кто-то будет. Основная проблема в том, что нас там точно не ждут». «И зря», — обдумывая новую информацию, ответил я. «По всему получалось, что вытащить витязей из Африки было только полдела. Теперь нужно еще забрать их домой, и это будет непросто. Банально встретить измученных бойцов у трапа и перевести их в свое владение точно не выйдет. Завтра утром приезжаю в имение. Чем раньше, тем лучше. Вместе подумаем, что можно сделать. По пути в столицу и подумаем». «Понял, Ярослав Константинович», — ответил Аршавин. «Часам к восьми буду. Перед этим нужно дружинников Старковского до границ проводить. У ребят как раз срок учений подошел. Больше половины хочет остаться, но я им сказал, что раньше конца августа ничего не будет точно». «Правильно сказал, Николай Петрович», — одобрительно произнес я. «Ветеранов с собой возьми. Можешь еще до 5 машин лучших из пополнения взять. Больше 30 человек не бери. Замучаемся колоннами по столице мотаться». «До завтра тогда, ваша светлость». «До завтра», — произнес я и убрал телефон. Неподалеку неподвижно растянулись на траве остальные члены отряда. Люди тяжело дышали и пытались прийти в себя. Торопить или кого-то поднимать я не планировал. Мы именовали границу аномальной зоны и теперь были в относительной безопасности. Вокруг уже окончательно стемнело. Мне шевелиться тоже не хотелось, но ночевать в поле хотелось еще меньше. «Нужна еще одна машина», — поднявшись и подойдя к Морошке, произнес я. «Ребят доставить Сумань. Дай сигнал патрульным. Может, рядом кто-то есть и поедет в ту сторону. Мы потом в Сибыкино, Елизавету Алексеевну, завезем и домой». «Сейчас сделаю, ваша светлость», — кивнул глава охраны и тут же достал из держателя на груди рацию. Я ждать окончания переговоров не стал. Вместо этого вернулся к разведчикам и присел рядом с Ежовой. Целительница вопросительно посмотрела на меня, и я протянул руку в ее сторону. «Корень, Елизавета Алексеевна?» «Конечно, Ярослав Константинович», — быстро ответила аспирантка и полезла к себе в рюкзак. Забрав у целительницы с таким трудом добытый упокой, направился к границе аномальной зоны. Идти было не так далеко, всего 200 метров. По обычному лесу это действительно была простая прогулка. Спустя пару мгновений я услышал позади тяжелые стоны. Весь отряд поднимался с земли. Несмотря на усталость, разведчики даже без приказа последовали за мной. «Отдыхайте», — произнес я. «Скоро вернусь». «Вот уж нет», — проворчал в ответ бородач. «Зря мы, что ли, столько мучились, добывая эту кочерышку. Хоть посмотрим, что вы с ней будете делать, Ярослав Константинович». «И как?» — добавила Ежова. Обе девушки уже были на ногах и уверенно шагали следом за мной. Позади них виднелось хмурое лицо Морошки, который в этот раз точно не собирался дожидаться моего возвращения. «Ну, пошли тогда», — усмехнулся я. Скрывать мне было нечего. На самом деле, с упокоем все было в рамках эксперимента. Мои предположения вполне могли рассыпаться на части во время первого же опыта. Уже в третий раз за этот день, миновав границу аномальной зоны, настроился на поиск подходящего места. Мне нужно было найти богатую аспектом Земли точку и достаточно мощную нить этой энергии, чтобы добавить шансов на успех эксперимента. Поиски заняли минут 10, после чего я принялся рыть для посадки корня самую обычную яму. «И это все?» — озадаченно спросила Скопа, когда я принялся устраивать корень у покоя в вырытой ямке. «Мы обычно еще травок разных добавляем и удобрений, чтобы что-то выросло. Слышала, что в других экспериментах маги пытаются напитать проросток маной, чтобы он дал всходы». «Помогало?» — без всякой издевки спросил я. «Нам нет», — покачала головой Лена. «Про других не знаю». «Поэтому я и решил попробовать другой способ». «Елизавета Алексеевна, что происходит, если магическое растение начинает приспосабливаться к новым условиям и пытается вернуться к нормальной жизни? С позиции вашего аспекта». «Растение начинает потреблять свободную ману», как перед преподавателем на открытом уроке начала отвечать Елизавета. «В районе корневой системы формируется ряд сопряжений, отвечающих за контакт с новой средой. Если все проходит нормально, то растение начинает процесс объединения с магическим фоном новой местности. Если он проходит успешно, то начинается физический рост, видимый обычным зрением. Занимает от недели до 3 лет, в зависимости от типа растений». «Все верно, Елизавета Алексеевна», — кивнул я. Добавить небольшой объем аспекта воды в углубление с корнем у покоя оказалось удивительно сложно, будто растение сопротивлялось чуждой энергии. Следом я использовал воздух, чтобы окончательно создать замкнутый контур над выбранным участком посадки. А теперь подумаем, как такой процесс происходит где-нибудь в промышленной теплице. «Там используются разные удобрения», — серьезно ответила Скопа. «Они заставляют все расти в десятки раз быстрее, чтобы урожай собрать раньше. Только вредно это все очень». «Удобрения позволяют растению быстро набирать массу», — прикапывая ямку, кивнул я. «Но это не все. Чем теплица отличается от дикой местности?» «Средой», — произнесла аспирантка. Ежова сосредоточенно следила за моими действиями, отчаянно пытаясь найти правильный ответ на мой вопрос и понять, что именно я планирую делать. И в какой-то момент девушка потрясенно посмотрела на меня. «И отходами. В промышленных теплицах растения выделяют массу отходов, которые искусственно убираются людьми. Иначе такой бурный рост очень быстро убивает саженцы, буквально в течение пары дней». «Верно, Елизавета Алексеевна. Только в вопросе аномальных растений все немного сложнее. Местные виды научились перерабатывать другие аспекты, чтобы усиливать свой. Никто не пренебрегает добычей. Что попало в сети, то идет в дело. При этом обычные процессы развития тоже никуда не деваются. Аспект Земли может просто раствориться в почве, а может быть направлен в дело. Но тогда появляется необходимость в энергии других видов. Корень упокоя сформировался в сплетении аспектов. Если дать ему доступ к необходимым силам, то мы получим нужный эффект очень быстро». «Но не мгновенно же», — глядя куда-то мимо меня, сказала Ешова. Аспирантка не отрывала взгляда от рыхлой земли передо мной. Над поверхностью заметить изменения было невозможно, но истинному взгляду такая преграда не мешала. И можно было увидеть, как из добытого нами корня полезли во все стороны тонкие магические нити. «Чудеса!» «Через пару дней можно будет проверить результат», — поднимаясь с земли и отряхивая руки, произнес я. «А теперь по домам. Если все пойдет хорошо, то я получу очень качественную плантацию ценного аномального растения. Но это была не единственная причина моей охоты за упокоем. Помимо экономической ценности, растение могло стать отличной заградительной полосой против мелких аномальных зверей. Но над этим еще нужно было поработать, как и над направлением развития плантации. Та нить аспекта земли, на которой я посадил корень, уходила к центру аномальной зоны не сразу. Пару километров она тянулась вдоль границы. Может, получится потом сделать мост на другую нить, чтобы растянуть плантацию вдоль всего моего владения. Тогда появится возможность стать крупнейшим поставщиком плодов упокоя в империи. Вряд ли кто-то еще в условиях приближающегося гона станет заниматься подобными вещами. А потом я буду уже сильно впереди, и смысла вкладываться в новую отрасль будет не так много, если вообще будет. Рынок для пыльцы не такой уж большой. А вот с другими растениями главы влиятельных родов обязательно попробуют. Уже пробуют, но пока без особых успехов. Впрочем, вряд ли у них что-то изменится, даже если кто-то получит подробный отчет Елизаветы Алексеевны о сегодняшних событиях. потому что самое главное я приказывать и озвучивать не стал. Как и в случае с ловушкой для Рассожа, мало было соблюсти все нужные условия, чтобы повторить подобный трюк. Нужны были знания. С пространственным зверем это был принцип коротких прыжков, позволивший мне рассчитать возможные точки появления чудовища и умение правильно считывать направление порталов. В случае с упокоем — умение объединять разные аспекты в одной структуре, на что были способны только обладатели нескольких аспектов. Вот только для создания взрыва в роще огнеростов аспектов нужно было два, а для посадки обычного аномального растения в новом месте — три. Какова вероятность, что в других родах найдется кто-то с тремя развитыми аспектами? Да не абы какими, а теми, что нужны в конкретном случае. Я даже не был уверен, что с тем же огнеростом у меня получится провернуть что-то похожее. Когда вернулись к вездеходу, рядом с ним уже стояло еще несколько машин. Я кивнул командиру патрульной группы, который оказался одним из ребят Пичуги. Скопа и остальные разведчики сразу загрузились в ближайший пикап, и весь отряд исчез в лесу. Мы с Лисой уселись на заднее сиденье вездехода, и машина поехала в сторону Сибыкина. Измотанная дикой перегрузкой аспиранка моментально вырубилась и не шевелилась до самого поселка. Я же всю дорогу думал о том, что можно предпринять по поводу витязей. Ввязаться в конфликт с представителями императора я не планировал. По большому счету, прежде чем делать какие-то выводы, надо было сначала узнать во всех подробностях, как вообще происходит процесс возвращения выделенных бригад на родину. Вполне возможно, что Вепря и его людей просто осмотрят в соответствии со стандартным протоколом и отпустят на все четыре стороны. То, что кто-то из недоброжелателей моего рода подготовил для витязей неприятную встречу, я не верил. Слишком мало прошло времени, чтобы поднять на уши столько служб и разных ведомств. Такое даже Пожарскому будет тяжело провернуть. «Мы на месте, ваша светлость», — остановив вездеход, сообщил ворон. Дремавшая на заднем сиденье Ежова тут же открыла глаза и сонно осмотрелась. «Пора выходить, Елизавета Алексеевна», — улыбнулся я и протянул целительнице руку, помогая ей подняться и выйти из машины. Уже на улице, когда девушка попрощалась и двинулась в сторону жилой зоны, я ее окликнул и произнес. «Не забудьте завтра утром написать и отправить оба отчета, Елизавета Алексеевна». «Оба?» — озадаченно посмотрела на меня аспирантка. «Мы же...» «Оба!» — кивнул я. «И оба должны быть максимально подробными. Вы же понимаете, насколько это важно для вашего будущего, Елизавета Алексеевна?» Девушка беспомощно смотрела на меня и не знала, что ответить. Кому предназначался второй отчет, мы оба прекрасно понимали. Но я видел, что Лиса очень сильно сомневается в том, что стоит делать копию с документов, предназначенных ректору МАМИ. «Вы действительно считаете, что это необходимо, Ярослав Константинович?» — тихо спросила Елизавета. «Уверен?» «Тогда займусь этим завтра утром. Всего хорошего, Ярослав Константинович, и спасибо за новый опыт». «И вам всего хорошего. Отдохните хорошенько. Вы это заслужили», — улыбнулся я и с легким удивлением заметил, что бледная кожа аспирантки слегка тронулась румянцем. Домой добрался без проблем. В усадьбе уже все спали. И только недавно пропесоченные ротаем охранники бдительно следили за обстановкой на воротах и по периметру поместья. Я еще по пути принял для себя решение ничего не делать перед сном и сразу, поставив на телефоне будильник, отправился к себе в комнату. После холодного душа упал на кровать и приказал себе спать. Выезд в столицу был не из тех мероприятий, которые могли пройти без лишних проблем и тревог. Мне понадобятся силы, и очередная бессонная ночь могла очень сильно повлиять на мое состояние. В 6 утра открыл глаза и увидел на ближайшей стене разводы инея. При этом в воздухе плавал ощутимый запах гари. Дымился ковер на полу. В углу комнаты ветер крутил по кругу несколько салфеток, хотя все окна были закрыты. Давала о себе знать вчерашняя перегрузка. И хорошо, что все обошлось так безобидно. Как только решу вопрос с витязьми, устрою себе полноценный выходной. Уеду в аномалию, чтобы никто меня найти не мог. Один. На день, а может даже на два. «Ваша светлость!» послышался из-за двери голос Антипа. «У вас все в порядке?» «Да», — спокойно ответил я и медленно выдохнул. Ветер тут же уронил на пол салфетки и бесследно исчез. Растаял иней на стене, а дым от ковра развеялся без следа. «Все нормально, Антип. Подготовь завтрак для меня посерьезнее. Нежна уже встала?» «Еще нет, Ярослав Константинович. Вчера Анастасия Константиновна поздно вернулась и просила ее не беспокоить утром. Через 10 минут завтрак будет на столе». Ослышались удаляющиеся шаги старика. Очень мягкие и уверенные. Я в очередной раз подумал о том, что обычный человек просто не может так двигаться. Даже молодой. А еще появилась мысль о том, что спонтанный выплеск моего источника невозможно было заметить за пределами моей спальни. Вернее, обычный человек подобное почувствовать не мог. Да и маг справился бы далеко не всякий. В 7 утра я уже сидел за столом в гостиной и ел. Ратай бы сказал, что его князь жрал в 3 горла, но Аршавин еще не приехал, и подобные комментарии отпускать было некому. Телу требовались силы для восстановления. Хотелось есть, а потом лежать или спать, и снова есть. Третий аспект постепенно укоренялся в источнике. Потенциал воздуха перешагнул значение в 10 единиц всего за сутки, и я не мог понять, как это получилось. Кроме контакта с Семикрылым в голову ничего не приходило. Но проверить эту теорию я не мог. Следом за стабилизацией магической части моего организма потянулась физическая. Пока еще прогресс был почти незаметен, но дикий голод говорил, что изменения уже идут. После вчерашних нагрузок должны были дико болеть мышцы, но я даже легкого недомогания не ощущал. Будто все прошедшие сутки провел в комплексе для отдыха высших аристократов. С массажистами и расслабляющими процедурами. Уже отличный результат, но я знал, что это было только начало. Чем дальше будет заходить изменение источника, тем сильнее будет меняться тело. «Приятного аппетита, ваша светлость!» — немного растерянно произнесла Евгения. Кухарка зашла в гостиную с десертом в руках и удивленно замерла у пустого стола. Заготовленных блюд должно было хватить на 5, но я успешно справился 1. «Может, и еще чего приготовить, Ярослав Константинович? Я мигом сделаю». «Спасибо, тетя Женя. Все очень вкусно, но я уже наелся». «А я уже заволновалась, что голодным останетесь», — пробормотала женщина. «Антип сказал, что надо побольше наготовить, но я же не думала, что настолько». Я вопросительно посмотрел на невозмутимую физиономию старого слуги, но тот даже бровью не повел. А у меня не было времени, чтобы допрашивать древнего старика о том, как он смог определить состояние моего организма, даже не поднимаясь на 2-й этаж. «Николай Петрович приехал», — негромко произнес Антип. «Пригласите его к завтраку, ваша светлость». «Нет, спасибо, Антип. Сам встречу». Войдя на крыльцо, увидел пикап Ратая, едущий от ворот. Вместо обычного своего маршрута к стоянке для транспорта, Аршавин, поднимая облако пыли, резко остановился прямо у крыльца. Пару мгновений спустя хлопнула дверь машины, и я увидел мрачную физиономию шатуна. «А ведь утро еще только началось», — вздохнул я и поймал на себе взгляд Аршавина, будто тот спрашивал разрешения начать говорить прямо сейчас. «Ну давай, Николай Петрович, рассказывай, кто тебе настроение так испортил, что даже земля вокруг чернеет».